А зачем, спрашивается, вы к ним полезли? Это случилось нечаянно. Они застигли нас врасплох во время ночлега в горах. Мы совершали переход из западного края в здешний. Но это долгая история. Тогда проходите в дом и расскажите хоть часть. Коли на это не уйдет целый день. Сказал человек, открывая дверь внутрь. Следуя за ним, Гэндальф и Бильбо очутились в просторном холле, где посредине был сложен очаг. Несмотря на летнюю пору, пылали поленья, и дым поднимался кверху, к почерневшим балкам, ища выхода в крыше. Они миновали этот темноватый зал, освещенный лишь огнем очага да светом, падавшим через потолочную дыру, и вышли через небольшую дверку на веранду, стоящую на деревянных сваях. Они сели на скамейки, Гэндальф приступил к рассказу, а Бильбо раскачивал коротенькими ножками, не достававшими до полу, посматривал на цветы в саду и гадал, как они называются. Половину из них я раньше никогда не видел. Я шел в горах с одним-двумя друзьями. Одним-двумя? Или же только одного? Да и того еле могу разглядеть. По правде говоря, мне не хотелось вам мешать. Я боялся, что вы заняты. Если позволите, я подам сигнал. Подавайте, так и быть. Гэндальф пронзительно свистнул. И тут же Торин и Дори показались из-за угла дома на садовой дорожке, а через минуту стояли перед ними и низко кланялись. Вы хотели сказать, с одним-тремя. Это уже не хоббиты, а гномы. Торин Окинфильд к вашим услугам. Дори к вашим услугам. Спасибо. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Зато, видно, вы нуждаетесь в моих. Я не очень-то долюбливаю гномов. Но коли вы правду Торин, сын Трейна, внук Рора, а ваш спутник вполне порядочный гном. Конечно. И вы враги гоблинов? Да. И не замышляете никаких каверств в моих владениях? Ничего не замышляю. Кстати, а как вы здесь очутились? Они шли в земли своих отцов, что лежат к востоку за Черным лесом. Мы по чистой случайности оказались в ваших владениях. Мы переходили верхний перевал и думали попасть на дорогу, проходящую южнее ваших земель. И тут на нас напали злые гоблины. Об этом я и собирался вам рассказать. Ну, так рассказывайте. Разразилась страшная гроза. Каменные великаны перебрасывались обломками скал, поэтому мы укрылись в пещере. Я, хоббит и еще несколько гномов. По-вашему, два? Это несколько? Нет, конечно. Но нас было больше. Куда же они подевались? Убиты? Съедены? Вернулись домой? Нет, мы просто боимся быть вам в тягость. Давайте, свистите. Раз уж все равно навязались гости, так одним-двумя. Больше погоды не делают. Гэндальф опять свистнул, и в то же мгновение перед ними предстали Нори и Ори. Вот это да! Быстро ничего не скажешь. А где вы прятались? У Гэндальфа табакерки? Пожалуйте сюда. Нори, к вашим услугам. Ори, к вашим! Начали они, но Биорн их прервал. Благодарствую. Когда ваши услуги понадобятся, я их сам попрошу. Садитесь. Давайте продолжать, а то не успеем дослушать историю до ужина. Как только мы заснули, щель в задней стене пещеры раздвинулась, оттуда выскочили гоблины и схватили хоббита, гномов и вереницу наших пони. Вереницу? Да вы что, бродячий цирк? Или везли с собой горы поклажи? Или для вас шестеро, значит, вереница? Нет. По правде говоря, с нами было больше шести пони. Так как нас тоже было больше, а вот еще двое. В эту минуту появились Балин и Двалин. И поклонились так низко, что вымели бородами каменный пол. Входите, господа сетики, входите. Как ваши имена? Услуги мне сейчас не нужны, только имена. Садитесь и перестаньте так суетиться. Балин! Двалин! Ответили гномы, не смея обидеться. И опешив, сели прямо на пол. Дальше. Так, на чем я остановился? Ах да, меня не схватили. Я убил парочку гоблинов вспышкой из посоха. Славно. Значит, иногда и волшебник может на что-то пригодиться. И проскользнул в трещину, когда она закрывалась. Я последовал за ними в главный зал, где толпились гоблины. Верховный гоблин 30 или 40 вооруженными стражниками. Я подумал, если бы даже гномы не были скованы вместе, что может поделать дюжина против такой уймы? Дюжина? Первый раз слышу, чтобы 8 называлось дюжиной. Или у вас, табакерки, есть еще кто-то в запасе? Да, да, вот еще одна пара. Килли и Килли. Проговорил Гэндальф, когда перед ними возникли эти двое. И принялись улыбаться и кланяться. Хватит! Ну хватит! Сядьте и молчите! Продолжайте, Гэндальф. И Гэндальф продолжал, пока не дошел до схватки во мраке у нижних ворот и до того ужасного момента, когда обнаружилось, что потерялся мистер Бэггинс. Мы пересчитали друг друга и выяснилось, что хоббита нет. Нет. Нас осталось всего 14. 14? Значит, от 10 отнять 1 будет 14? Конечно. Это что-то новенькое. Вы хотите сказать 9? Или же мне представили не всех членов отряда? Да, да, разумеется, вы еще не видели Ойна и Глойна. А вот, вот и они. Вы извините их за лишнее беспокойство. Ладно, ладно, ну, пускай идут. Послушайте, Гэндальф, все равно получается так. Вы 10 гномов и хоббит, который потерялся. Итого 12, а не 14. Может, волшебники считают не так, как люди? Но сейчас вот, пожалуйста, продолжайте. Ну что ж, сказал Гэндальф, очень довольный тем, что рассказ произвел впечатление. Я сделал все, что мог. И вот мы сидим на деревьях, волки беснуются внизу, и тут с гор являются гоблины и видят нас. Они завопили от восторга и запели издевательские песни. 15 птиц. Боже милостивый! Ну не уверяйте меня, будто гоблины не умеют считать. Умеют! 12, не 15. Они это отлично знают. Я тоже. Там еще были Бифур и Бофур. Просто я не осмелился представить их раньше. Вот они. При этих словах появился Бифур, а затем Бофур. И я. Выпалил Бомбур, с пыхтением догоняя предыдущую пару. Он был очень толстый и к тому же рассердился, что его оставили на конец. А потому очень запыхался. Он отказался выжидать 5 минут и прибежал сразу. Ну вот, ну вот, теперь вот действительно 15. А раз гоблины умеют считать, значит, только и сидела на деревьях. Можете теперь закончить, наконец, ваш рассказ без помех. Только тут мистер Бэггинс понял, как умно поступил Гэндальф. Перерывы подогревали любопытство Биорна, а постепенный рассказ Гэндальфа помешал Биорну прогнать гномов сразу, как подозрительных попрошаек. Биорн избегал приглашать к себе в дом гостей. Друзей у него было мало, жили они довольно далеко от него, и он никогда не принимал больше 2 друзей за 1 раз. А тут на его веранде собралось целых 15 незнакомцев. К тому времени, когда волшебник закончил рассказ о том, как их спасли орлы и перенесли на скалу корок, солнце село за туманные горы, и в саду пролегли длинные тени. Отличный рассказ! Давненько такого не слыхал. Может, вы все и сочиняете, но рассказ заслуживает ужина! Хотите есть? Да, да, очень! Большое спасибо! Холли теперь совсем стемнело. Бьорн хлопнул в ладоши, и вбежали 4 красивейших белых пони и несколько рослых серых собак. Бьорн что-то сказал на непонятном языке, состоявшем из звуков, которые издают звери. Послушные животные вышли и снова вернулись, неся в пасти по факелу. Они зажгли факел от пламени очага и воткнули их в подсвечники, прикрепленные на столбах окружавших очаг. Собаки, когда хотели, стояли на задних лапах и держали в передних все, что нужно. Они ловко достали доски и козлы, прислоненные к стене, и расставили перед очагом. Потом послышалось, и сбежало несколько белоснежных овец под предводительством большого угольно-черного барана. Одна овца держала во рту белую скатерть с вышитыми по углам фигурами животных, другие несли на своих широких спинах подносы с чашами, деревянные тарелки, ножи, деревянные ложки. Собаки быстро разложили все это на столах. Столы были такие низкие, что даже Бильбо удобно было сидеть. Холли, наверное, давно не бывало такого многочисленного сборища. И тут начался ужин или обед, назовите как хотите, какого они не видали с тех пор, как покинули последний домашний приют. Вокруг трепетало пламя факелов и очага, а на столе горели две высокие красные восковые свечи. Пока гости насыщались, Бьорн развлекал их, рассказывая своим густым раскатистым голосом истории про дикие земли и особенно про темные от полной опасности лес, который простирался далеко на север на юг и преграждал путь на восток, про ужасный черный лес. Гномы слушали и качали головами, так как знали, что скоро им предстоит проникнуть в глубину черного леса, и что после туманных гор лес этот самый опасный из препятствий, подстерегающих их на пути к цитадели дракона. Поев, они тоже принялись рассказывать истории, но Бьорн был сонный и слушал невнимательно. Гномы тараторили про золото, серебро, драгоценности, про кузнечное ремесло. Да, меня такие вещи вообще не интересуют. Да. Да, в холле не было ни одного золотого или серебряного предмета. И кроме ножей, ничего металлического. Гномы долго еще сидели за столом и пили мед из деревянных чаш. Снаружи совсем стемнело. В огонь подбросили поленьев, факелы загасили, языки пламени плясали перед ними. Бильбо начал клевать носом. Голоса стали стихать, удаляться. И вдруг он... вздрогнул и проснулся. Проснулся от того, что входная дверь заскрипела и хлопнула. Бьорн исчез. Гномы сидели на полу перед очагом, скрестив ноги и пели песни. Вот некоторые куплеты, но не все, их было гораздо больше. И пели гномы долго-долго. Но ветер мрачный и сырой, и берег гнулся по дороге. Смешалась тень и в ночи день, угрюмой сумрачной порой. Дул ветер стон из стылых гор, под ним стонал окрестный бор. Скрипел, стонал, во тьме шуршал листвы тревожный разговор. Тут ветер прямо на восток, и лес промок, и лес продрог. Кустарник стыл и небе плыл, лохматый тощ густой поток. Тут ветер прямо к той горе, где прячется дракон в нове. Где сизый дым плывет на небе, и тает лук.